Глава 9. Майами, пригород Авентура, 6 лет назад, Эмили. «Этого Делатора все-таки посадили», — прокомментировала Стеф, открывая разворот и пробегаясь взглядом по самым первым строчкам свежей газеты. 50 килограммов кокаина были найдены на заброшенном складе, принадлежащему известному бизнесмену. Пробубнила подруга и, оторвавшись от чтения, подняла на меня вопросительный взгляд. «Разве не его защищал в суде отец Эйдена?» «Да, его», — утвердительно кивнула я, вытирая полотенцем влажные после души волосы. На него несколько недель наседали журналисты с просьбой дать интервью. Он отказался. «Его репутация не пострадает?» — озабоченно спросила Стеф, откладывая газету в сторону. «Эйден говорит, что ничего страшного. Адвокаты защищают всех, и виновных, и нет. Тем более первый раз он выиграл суд, во второй отказался участвовать в этой затее». «Сложная у него профессия. Не хотела бы я защищать каких-нибудь маньяков», — мрачно подытожила она. «К черту маньяков!» Откинув полотенце на стул, я уставилась на развалившуюся на моей кровати подругу и, нервно облизнув губы, выдала то, что мучило меня уже несколько недель. «Эйден меня не хочет!» Стефани недоуменно выгнула бровь. «С чего ты это взяла? Вы не отлипаете друг от друга. Смотреть противно на ваши лапзания». «Вот в том-то и дело. Что дальше лапзаний, дело не заходит!» Недовольно всплеснула я руками. «Уже прошло 9 месяцев, а мы только и делаем, что целуемся. А если точнее, то 9 месяцев и 3 дня. Но признаваться в собственных подсчетах я не собиралась. Стеф решит, что я совсем крышей поехала». «И все? Больше ничего не было?» С сомнением в голосе уточнила она. «Ты сама завела этот разговор, Эмили. Будь откровенной». «Было», — пробубнила я и покраснела так, словно весь день пролежала под палящим солнцем Майами без защитного крема. Стефани вся подобралась и, поджав под себя ноги, впилась в меня нетерпеливым взглядом, означающим: «Какого хрена ты молчишь и почему я до сих пор не в курсе?» «Ну...» — неуверенно протянула я, глупо отсрочивая неизбежное. «Как-то мы закрылись у него в комнате, и там... там начались поцелуи», — сумбурно рассказывала я. «Мы целовались и все такое». «Господи, Джо!» — закатив глаза, не выдержала Стеф этой тягомотины. «Ты можешь связать слова в предложение, несущие хоть какую-то смысловую нагрузку?» Я вздохнула и, присев рядом с ней на край кровати, судорожно натянула на колени подол объемной футболки. «Сначала было все нежно, а потом, не знаю, меня перемкнуло, и я начала как ненормально тереться об него. И он так прижимал меня к себе. У него колом стоял член. С жаром выпалила я, словно открыла самую страшную тайну мироздания. «У него есть эрекция, и я в шоке». «Прекрати!» Я больно ткнула ее пальцем в плечо, на что она фыркнула и потерла ноющее место. «Ладно, мы занимались петингом. Мне было очень тяжело обсуждать столь личные моменты даже с лучшей подругой, потому что мне казалось, что я будто обворовываю сама себя. Но в сложившихся обстоятельствах ее совет мне был жизненно необходим». «А поподробнее?» Глаза Стеф предвкушающе загорелись. «Не заставляй меня это рассказывать. Мне неудобно». «Ты с ума сошла? Говори сейчас же!» Несколько секунд бесполезных колебаний, за которые несложно понять, что дать заднюю уже не получится. Он залез ко мне в трусики и довел до оргазма пальцами. А потом я его. Я была уверена на все 100, что мое лицо стало таким же цветом, как платье подруги, ярко-малиновым. И потом мы еще несколько раз делали это. Стеф возмущенно ударила меня подушкой. «Несколько раз? И ты молчала? Это же личное». «Личное», — передразнила подруга. «Обещаю убить тебя позже». «И какой у него?» Я неуверенно закусила нижнюю губу. «Хм, нормальный». «Нормальный? Что значит нормальный?» Не могла угомониться она. «Длинный, короткий, тонкий, толстый, прямой или кривой?» Что за нелепая классификация мужских половых органов? «Хм, красивый». «Красивый», — медленно растягивая гласную, разочарованно протянула Стеф. Ее кислая мина выглядела ужасно комично. «Я не знаю, нормальный!» — воскликнула я и, понизив голос до шепота, словно нас могли услышать, нервно продолжила. Я была такой возбужденной, такой мокрой. Ты хотела, чтобы его член оказался в тебе? Господи, Стеф! Я прикрыла ладонью глаза, желая скрыться от ее откровенных разговоров, которые по дурости сама же и завела. «Нужно называть вещи своими именами», — нравоучительно проговаривала подруга. «Повторяй. Я хочу член Эйдена Райса в себе». Я коротко рассмеялась. «Ты сумасшедшая». «Повторяй», — настойчиво требовала она. «Не буду. Ты безнадежна. Ты не дослушала». «Ох, прости, продолжай. Мне очень интересен финал этой душещипательной истории. Надеюсь, он наступит раньше, чем на моей голове появится седой волос». Я решила не заострять внимание на очередной ее ироничной шуточке. Мне хотелось пойти до конца, но он ничего не предпринял. А я постеснялась предложить. Стеф непонимающе нахмурилась. «Почему?» «Вот и я хочу знать, почему. Я спрашиваю, почему ты не спросила напрямую?» Без надобности поправляя свои закрученные в легкие локоны волосы, конкретизировала свой вопрос Стеф. «Как ты себе это представляешь?» Возмутилась я. «Эйден, почему мы не занимаемся сексом? Может, потому что у меня маленькая грудь?» «Опять ты про свою грудь!» Картина вздохнула она. «У тебя прекрасная грудь. Хватит придумывать. Она маленькая. Она отличной формы, но маленькая. Она значительно увеличилась за последнее время». «Значительно это сколько? 0,01 дюйма?» «Пойми, дело не в размере», — философски размышляла Стеф. «Ты считаешь, парни выбирают девушек по груди?» «Нет, но...» «Что но?» «Я боюсь». «Чего?» «Что он просто не хочет и не знает, как отказать». «Ты в себе?» Окончательно распсиховавшись, я соскочила с кровати, чтобы выступить с показательной речью об обесценивании моих чувств, а затем драматично закрыться в ванной и дать ей время на анализ моего красноречивого монолога. Но она вовремя схватила меня за руку и силой усадила обратно. «Прости, я не хотела тебя обидеть», — виновато улыбнулась Стеф. «Давай разберем эту ситуацию», — примирительно начала она. «Эйден тебя поцеловал и сообщил, что влюбился. Предложил встречаться. Вы постоянно и везде вместе. Вы целуетесь, обнимаетесь, занимаетесь петингом. И у него на тебя стоит. Откуда вообще у тебя эти мысли?» Каждая буква звучала логично. И умом я это понимала. Но тревожные мысли, которые мама словно пудренной крошкой рассыпала по моим мозгам, никак не удавалось смыть. «Почему он медлит?» Стеф задумчиво посмотрела в потолок. «Эйден тот еще романтик. Он знает, что у тебя это первый раз. Готова поспорить, он ждал твоего совершеннолетия, чтобы усеять комнату лепестками роз и под звуки скрипки погрузить своего младшенького Эйдена в твою пещеру любви». Я поморщилась. Ничего омерзительнее в жизни не слышала. «Ты еще мало живешь на этом свете. В любом случае, оно наступило 3 дня назад», — отметила я. «И что? Ты ждала его в полночь? Он, конечно, тот еще Ромео, но не настолько же. Может, ему все нужно подготовить?» Не прекращая терзать зубами нижнюю губу, я лихорадочно думала. «У него родители через неделю улетают в отпуск, и он не захотел поехать с ними», — вспомнила я, что он так и не дал мне адекватного ответа, почему отказался от столь привлекательного путешествия на круизном лайнере. Учеба — странный повод, учитывая, что сейчас было время каникул. «Вот оно!» — радостно щелкнула пальцами Стеф. «Уверена, тогда все и случится». «Наверное, ты права. Только вот у него это будет не первый раз», — с горечью в голосе вздохнула я. Подруга заинтересованно выгнула бровь. «Он сам тебе это сказал?» «Нет, но не так давно ему какая-то девушка прислала свои развратные фотки. Я лежала рядом и увидела. Он рассказал, что встречался с ней в своей старой школе. Не думаю, что они целомудренно смотрели друг на друга». «Вот овца!» — вскипятила Стеф. «Надеюсь, ты высказалась по этому поводу крайне доходчиво». «Да мне даже не пришлось», — махнув рукой, ответила я. Он написал ей, что не свободен, и заблокировал контакт. «Господи, Эйден какой-то идеальный парень. Не верю, что такие существуют». «Идеала нет. Но Эйден приближен к нему максимально». Я мечтательно улыбнулась, наблюдая, как Стеф наигранно закатывает глаза. Она так часто и профессионально это делала, что иногда мне казалось, что они могут не вернуться обратно. «Выключи это глупое лицо. Не могу смотреть». «Как скажешь», — тихо рассмеялась я и, желая сменить уже эту тему, аккуратно спросила. «А как? Как ты себя чувствуешь?» Пару месяцев назад на одной из вечеринок Она переспала с одним из футболистов и очень долго плакала, переживала и сожалела. Я никогда не видела ее в таком состоянии. Я до сих пор не могу забыть этот кошмар. Стеф стыдливо опустила глаза в пол. Отвратительный запах алкоголя, сигареты, пота. Он очень тяжело дышал мне в ухо, и казалось, что он может не дожить до конца. Что, кстати, было бы не самым плохим вариантом. Мне не пришлось бы ежедневно видеть его мерзкую хмылку. Я до сих пор боюсь, что он расскажет кому-нибудь об этом позоре. Тихо закончила она. Кому-нибудь? Или Дину? Осторожно уточнила я. Стеф подняла на меня уязвленный взгляд. Это так заметно. Я догадывалась. Уклончиво ответила я, утаивая, что у нее на лбу красным маркером написано «Я люблю Дина Уилсона». «Ты для него сегодня так оделась?» Улыбнувшись краешком губ, спросила я, обведя еще раз ее наряд пристальным взглядом. «Сегодня у Дина день рождения. И часом ранее, когда она заявилась на порог моего дома, я на мгновение откровенно потеряла дар речи. Босоножки на огромной платформе делали ее на полглавы выше. Короткое платье насыщенного малинового цвета плотно облегала стройную фигуру, а глубокий вырез спереди демонстрировал два шикарных надутых мячика. Завершал образ боевой раскрас, включающий в себя густо прорисованные кошачьи стрелки, подчеркивающие выразительность карих глаз. Выглядела она на все 100. «Вот еще!» — недовольно мотнула головой Стеф. «Я хочу повеселиться и напиться, потому что мое грехопадение может смыть только виски, и желательно моей возрастной категории». Стеф ненавидела упиваться жалостью к себе, и этому качеству я отчасти завидовала, потому что психологический самоанализ, которым я занималась последние несколько недель, достиг критической отметки. «Мне нравится твой план», — шутливо поддакнула я, поднимаясь с кровати. Я прошла в гардеробную, чтобы выбрать себе наряд на мою третью по счету вечеринку. На первые две я попала благодаря артистическим способностям Эйдена. Но мне все равно приходилось рано возвращаться домой, так как мама караулила меня чуть ли не у ворот. И каждый раз я очень сильно удивлялась тому факту, что она не таскала с собой алкотестер, а заставляла просто дыхнуть ей в лицо. После этих дурацких манипуляций ее разочарованная гримаса меня безумно забавляла. Но именно сегодня мне представился шанс, которым не воспользовался бы только самый глупый моллюск. Отцу пришлось срочно улететь по делам в Чикаго, и мама вызвалась составить ему компанию под предлогом навестить Кэти. Сестра, услышав эту восхитительную новость, совсем не обрадовалась. Но зато обрадовалась я, потому что целых 2 дня без тюремного надзора — это лучший подарок за всю мою жизнь, который мои родители, пусть и неосознанно, но все же вручили. Скрупулезно рассматривая развешанное по плечикам скучное платье, я недовольно поджала губы. «Все не то. Можешь не мучиться и не разглядывать эту серость», — раздался за спиной уверенный голос подруги, и я, обернувшись, сразу наткнулась на ее довольное и загадочное выражение лица. «Я принесла кое-что с собой. То, от чего у Райса мозги вытекут в трусишки, и он, наконец-то, уложит тебя на лопатки». Дом Дина находился через 2 улицы от моего, но Стефани сразу же заявила, что в этой обуви не пройдет и 10 футов, поэтому я обратилась к однокласснику Коулу с просьбой подвести нас. Я могла бы попросить и Эйдена, но я решила, что гораздо большего эффекта я смогу добиться, если мы встретимся уже в конечном пункте. А насчет эффекта я не сомневалась. То платье, в которое нарядила меня Стеф, было настолько откровенным, что могло вызвать гипервентиляцию легких моей матери, если бы, не дай бог, ей довелось меня в нем увидеть. Короткий плотный футляр нежно-голубого цвета с открытыми плечами и замком во всю спину, которая, по словам подруги, взбудоражит нижнюю часть тела Эйдена Райса. Она перевернула всю мою гардеробную и, не найдя к моему платью достойной обуви, рискнула нашими жизнями и залезла в шкаф к матери, где откопала босоножки на высоком каблуке с тонкими, переплетающимися вокруг щиколотки ремешками. Коул высадил нас возле ворот и отъехал чуть дальше, чтобы найти парковочное место среди скопления в разнобой стоящих машин. Еще на подъезде мы услышали играющую довольно громко для этого времени суток музыку. Оступив на территорию, Я готова была поклясться, что тяжелый рок, разрывающий колонки стереосистемы, был вполне способен уничтожить не только барабанные перепонки, но и несколько важных для кровообращения головного мозга сосудов. Я шла за Стеф вдоль высоких, необычно стриженных зеленых кустов. Они закрывали весь обзор, и складывалось впечатление, что ты находишься в травянистом лабиринте, в котором нужно очень сильно постараться, чтобы найти выход и попасть во дворец короля школьного бала. Но подруга не раз бывала на его вечеринках. Поэтому сейчас она с непоколебимой уверенностью вышагивала по этому тропическому рассаднику. И я, преодолев вслед за ней очередной поворот, смогла, наконец, лично узреть масштаб праздника. Передо мной возвышался огромный трехэтажный особняк с прямой крышей и панорамным остеклением. У его подножия большой бассейн в форме капли подсвечивался мелкими лампочками, сливающимися в светящие прожекторные линии, а декоративный водопад напором лился из новомодной металлической конструкции, напоминающей форму полумесяца. Кто-то прямо на террасе установил зеркальный шар, и от его мерцания по голубой воде и полуголым, резвящимся в бассейне телам, скакали разноцветные кружки. Вся прилегающая к дому территория напоминала гигантский муравейник, кишащий пьяными подростками. Некоторые из них были еще вполне вменяемыми, а некоторые индивиды, в прямом смысле слова, ползали, как те самые насекомые. У меня складывалось впечатление, что пригласительные на эту вечеринку получили не только учащиеся нашей школы, но и весь штат Флорида. Я конкретно сомневалась, что Дин знает каждого из присутствующих гостей. «Кажется, мы прибыли вовремя», — сморщив нос, прокомментировала Стеф, указывая на шатающегося из стороны в сторону парня. Он подошел к краю бассейна, а затем свалился в него мертвым грузом под испуганные визги девчонок в бикини. «Надеюсь, не утонет. Не хотелось бы проторчать всю ночь в участке», — сардонически высказалась она и двинулась вперед по дорожке, вымощенной крупными разномастными камнями. Еле переставляя ноги, я пошла вслед за ней, стараясь сохранять грациозность походки, которая явно страдала от непривычной мне на ногах обуви. Платье было мне немного маловато в бедрах, поэтому мне приходилось совершать мелкие шажки и постоянно поправлять его руками, чтобы не светить голой задницей перед толпой народа. Возле самого входа Стеф остановили двое ребят, которых я не знала. Не желая мешать разговору, я шепнула ей, что подожду ее внутри. В просторной гостиной царил спертый и отравленный алкогольными парами воздух. Кислый запах вперемешку с чем-то табачно-сладким забивался в нос и оседал в желудке, вызывая стойкое желание до последнего избегать красных пластиковых стаканчиков, расставленных на низких столиках. Народу здесь оказалось в разы меньше, чем на улице. Несколько человек сидели на полу перед большой плазмой и смотрели футбол, изредка выкрикивая что-то нелицеприятное о неудачниках-игроках. Другие расселись на всех мягких и немягких поверхностях и, переговариваясь друг с другом, подергивали разными конечностями тела в такт негромко играющей музыки. В центре комнаты выплясывали две девицы, явно в далеком от трезвости состоянии. Безуспешно поискав глазами Эйдена, я заметила в углу комнаты виновника торжества. Лениво развалившись на диване, Дин держал в руках тот самый опасный стаканчик. К его левому боку словно намертво приклеилась девица из параллельного класса. Ее имя я не знала. Она ласково водила ладонью по его бедру и что-то томно нашептывала ему на ухо своими пухлыми, ярко накрашенными губами. Хорошо, что Стеф задержалась, потому что смотреть, как она гадким ужом обвивается вокруг его ушной раковины, было довольно тошнотворным зрелищем. Подходить мне не хотелось. Поэтому, не зная, как еще привлечь внимание, я просто крикнула его имя, и он с рассеянной улыбкой на губах остановил свой взгляд на мне. На его лице отразилось искреннее удивление, а затем он, долго не думая, отодвинул от себя явно недовольную таким раскладом девушку и поднялся. «Эмили!» — пьяно протянул он, приближаясь ко мне. «Не ожидал увидеть тебя здесь!» Он знал, что у меня строгие родители. Скрывать причины моего неожиданного появления смысла не было. Родители уехали на пару дней в Чикаго. С днем рождения. «Спасибо. Шикарно выглядишь». Без намека на флирт улыбнулся он. Он еще Стеф не видел. «Эйден уже приехал?» Дин поморщился и, подхватив с соседнего столика два пластиковых стаканчика, сучил один из них мне. «Я могу хотя бы в свой праздник не слышать этого имени». «Не ври, что он тебя раздражает. Ты таскаешь его играть в гольф». «Растрепал», — наигранно вздохнул Дин, отпивая сомнительную ярко-желтую жидкость. «Один раз в месяц мы с отцом играем в гольф. Это наша традиция. Но я терпеть не могу гольф. Поэтому, когда Райс проспорил мне желание, я решил, что он должен страдать вместе со мной. И я не знал, что он даже клюшку держать не умеет. Теперь эта традиция нравится мне гораздо больше. Наш золотой мальчик не может принять свои неудачи и упорно старается. Обожаю смотреть, как он пыхтит на поле после очередного провала. И пока я под зонтиком пью освежающий фреш, отец мучает своими наставлениями не меня, а его. Я счастлив. Эйден нет. Идеальный расклад». «Сделаю вид, что поверила», — усмехнулась я, выслушав эту наполовину правдивую речь. «Может, поначалу так и было. Но срок спора истек давным-давно. И уже все кругом поняли, что Дин не питает к нему никаких негативных чувств. Их отношения можно было назвать даже дружескими. А настойчивым попыткам Эйдена научиться игре в гольф я не удивлена. В этом весь Эйден. Ни за что не угомонится, пока не добьется желаемого». «Ты где он?» «Был где-то здесь», — рассеянно озираясь по сторонам, пробормотал Дин. «А, точно. Его Меган куда-то позвала», — вспомнил он. «Меган. Подружка Карлы. Под ложечкой неприятно засосала. Давно я изо всех сил старалась держать тон ровным и не включать запрограммированную в женской натуре ревность». «Минут 5 назад точно не скажу. Она...» Он запнулся, смотря округлившимися глазами мне за спину. «Вот это я понимаю подарочек», — прохрипел Уилсон, и я обернулась, уже догадываясь, кто так смог зацепить его внимание. Стеф шла в нашу сторону. Ну как шла? Плыла. Как в замедленной съемке фильма. Героиня появляется в обществе, и все жадные взгляды сразу устремляются на нее. Она манерно откидывает волосы назад и как можно дольше вытягивает вперед стопу, чтобы растянуть шаг и продемонстрировать всю красоту длинных ног. Грудь подпрыгивает при каждом движении, и в мужских глазах разгораются всполохи неприкрытого желания. Мне всерьез захотелось найти платок и вытереть капающую слюни с лица Дина. «Привет», — промурлыкала Стеф, сплетая пальцы перед собой в замок и хлопая накрашенными черной тушью ресницами. «С днем рождения, Дин!» «Стеф!» — глухо обронил он, катаясь восхищенным взглядом по ее точёной фигуре. «Официально заявляю, что я готов подписать петицию, чтобы школьная форма для девочек выглядела именно так». Прозрел. Стеф то ли хихикнула, то ли хрюкнула, не зная, чем занять свой рот. Чтобы не испортить момент этого ужасного флирта, я сделала несколько глотков горького пойла и, проглотив, скривилась. Ну и гадость! Пришло время оставить их наедине. «Найду Эйдена», — оповестил я двух людей, которым было абсолютно наплевать на мое присутствие или отсутствие. Так даже лучше. Я обошла весь первый этаж и, написав ему сообщение, в ожидании уставилась на экран, сверля взглядом время появления его в сети. Минута. Две, три, не прочитано. В груди начала нарастать тревога, и мне это совсем не нравилось. Может, он ушел в уборную? Я скорее поверю в то, что у него не сварение, чем в то, что он добровольно составил компанию Карли. Растеряв все терпение, я мужественно собралась силами и поднялась по широкой лестнице на второй этаж. Огромная площадь и незнакомое разветвление коридоров страшно действовали мне на нервы. Что за обкуренный фантазер проектировал эти катакомбы? Волнение плескалось на отметке 100, а интуиция где-то в районе 0. Поэтому, тупо выбрав пойти налево, я продвинулась на несколько десятков футов вперед и, свернув в первый попавшийся пролет, столкнулась с самыми нежелательными персонами моей поисковой миссии. Прямо посреди ярко освещенного холла стояли Сидни с Меган и о чем-то оживленно переговаривались. Я крепко сжала вспотевшие ладони в кулаки и, не желая высказывать смятение, двинулась в их сторону. Заметив мое приближение, Меган изогнула губы в противной ухмылке, от которой по телу пробежал колючий озноб. «Ищешь своего парня?» — едко спросила она, уперев одну руку в бок. «Мы поможем. Он там!» И указала пальцем на дверь, расположенную возле огромного прямоугольного окна, завешенного ребристыми светло-серыми жалюзи. Не удостоив их ни единым словом, я уверенно прошла мимо них. Сердце сошло с ума, агонизируя в груди и предупреждая, что по ту сторону происходит то, что мне совсем не стоит видеть. Но я отмахивалась от него, стараясь следовать голосу разума. Эйден не такой. Ровно с этой мыслью я потянула прохладную ручку двери вниз.